Глава 13. «Илюшенька, хорошо, что ты уже проснулся, и я рада, что ты беспокоишься о вчерашнем. Мне пришлось быть с ним честной. Вообще, говорить на чистоту, его звонок был как нельзя кстати». «Я проснулся, первым делом подумал о тебе, вернее, о твоем приятеле, которого я...» «Отправил в нокаут, да». «Так как он?» — осторожно поинтересовался Сапожников. «Все прекрасно», — усмехнулась я, спускаясь по ступеням в холл больницы. «Даже не в обиде на тебя». «Серьезно? А я думал, придется откупаться. Решил, что он уже заяву накатал на меня». «Нет, никаких заявлений не будет, но ты теперь мой должник». «Ты напомнила ему, что он первый начал и сам напросился? Ух, спасибо, Любка, ты золото». «Вовсе нет, просто он потерял память. И так как ты непосредственный виновник происшествия, тебе придется стать моим сообщником». «Сообщником? В чем?» «Поднимай свою задницу с кровати и живо тащи ее сюда. Побудешь сегодня моим водителем». «Ты чего задумала, Люб?» «И привези один из своих спортивных костюмов. Ну и не нужно, и что-нибудь без клубной символики, пожалуйста», — улыбнулась я. «А еще пару старых футболок, потасканных. Если у тебя нет такого, одолжи у какого-нибудь бомжа. Майку, треники тоже можно. Ах, да, и захвати карточку. Нужно будет купить новый мобильник». «Люб, ты натворила что-то нехорошее и хочешь скрыться из города?» — настороженно переспросил Илья. «Нехорошее натворил ты, Сапожников. Или хорошее? Я еще не решила». Через 20 минут его внедорожник стоял у ворот больницы. Я села на пассажирское сиденье и обернулась назад. На заднем сиденье стояла сумка с вещами. «Так, отлично. А сейчас поехали». «Куда едем?» — прищурился Сапожников. «В квартиру Савы Пипкина». «А что там?» «Нужно собрать передачку в больницу и взять кое-какие вещи, которые могут пригодиться в дальнейшем», — пристегиваясь, объяснила я. «Ну, чего стоим?» — уставилась на Илью. «Жми на педальку, малыш!» «Может, ты расскажешь мне, что происходит?» «Тебе это не понравится», — вздохнула я. «Ох, Илюша, это никому не понравится». «Что ты натворила?» Он не торопился трогать машину с места. «Это касается этого гада, которого я вчера отправил в объятия кулера?» «Ага». Я воровато огляделась по сторонам, а затем вернула взгляд на Сапожникова. «После удара головой он потерял память. Ничего не помнит». «Совсем ничего?» Брови Ильи поднялись. «Ничегошеньки, и я собираюсь воспользоваться этим». «Каким образом?» «Хочу вернуть ему должок. Вернее, это он мне его вернет», — ухмыльнулась я, ощущая небывалый азарт. «Тебе когда-нибудь мама говорила, что девочек обижать нельзя?» Куда ты клонишь, Люб?» «Я собираюсь лишить его привычной жизни. Всего того, что делало его самовлюбленным, напыщенным козлом. Денег, дорогой тачки, толпы поклонниц». «Люба». «На время», — всплеснула руками я. «Он ведь должен ответить за всю боль, что мне причинил». «Нет». «Я собираюсь позабавиться вдоволь». «Что конкретно ты задумала, Люба?» — обреченно вздохнул Илья. «Скажу ему, что я его невеста, а это уже половина наказания». «Охотно верю», — Сапожников утер лоб. «Я отниму у него его ленивую, праздную жизнь и заставлю пожить настоящей». «Так это месть?» «Она самая», — уверенно ответила я. «А если он не поверит?» «Вот мы и поработаем над тем, чтобы он поверил». Илья покачал головой. «И Катюхе это тоже не понравится». «Ты плохо знаешь Катюху», — хмыкнула я. «В дружбе главное найти кого-то с таким же диагнозом, как у тебя. Она меня точно поддержит». «Горе мне». «Об этом нужно было думать прежде, чем махать руками». «Да ты дьявол, Вербина». «А в любви и на войне все средства хороши». «Так у тебя любовь или война?» — нехотя, заводя мотор, поинтересовался он. «Война, конечно», — ответила я и задумчиво уставилась в окно. В груди разливалось тепло от предвкушения скорой встречи с Алексом. Если уж кто и умел искусно врать самой себе, то это была я.